Элитный дамский клуб «Кастрюля». Ближнее Подмосковье. 4 ноября, суббота, 11:03. Суббота. Замечательный день. К обычным гостям клуба, молоденьким студенткам, красавицам-содержанкам и ухоженным домохозяйкам присоединяются их деловые подруги. Те, что в будни заглядывают в кастрюлю исключительно по вечерам или ранним утром, сосредоточенно занимаются спортом и тут же покидают гостеприимные стены, торопясь окунуться в очередной рабочий день. Сегодня же они никуда не спешат. Появляются не столько позаниматься, сколько провести время. От души резвятся в бассейне, долго не вылезают из сауны, укладываются на долгий массаж, а после разморенные и довольные заводят бесконечные беседы в гостиных или ресторане. Женщины. Много довольных и расслабленных женщин. В обычную субботу Инций появлялся в клубе ближе к обеду. Обязательно в сопровождении модельного вида подружки. Ибо большинство женщин обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. И начинал медленный обход владений, тщательно выбирая ту, что станет единственной на ближайшую ночь. Или одной из единственных, смотря по настроению. Шутка здесь, анекдот там. Заранее продуманная импровизация, новая сплетня. И вот он уже подает очередной гордячке халатик после бассейна, смеется, предлагая освежиться коктейлем, ведет на ужин, а после... Суббота, право, замечательный день. Но только не это. Инция опрокинул очередную рюмку водки и посмотрел в зеркало. Доигрался. И тут же поморщился, ухватившись рукой за живот. Если уж навалилось со всех сторон, значит, навалилось. Покалывание в боку превратилось в постоянную боль. Еще не сильную, просто зудящую. Но Инций знал, что пройдет совсем немного времени и станет хуже. Однако ложиться на операцию нельзя, поскольку необходимо решить проблему Маргариты. И еще нужно западную гостиную переделать. Давно ведь собирался поставить в ней золоченую мебель и люстру заменить. Огромным усилием Инций заставил себя отвлечься от гостиной и вернуться к более насущным проблемам. Операция — это несколько выпавших из жизни дней. За это время Маргарита, учитывая ее потрясающую цепкость, успеет провести судебное заседание с нужным для себя исходом. И пиши пропало. Разведут к чертовой матери, и все. Инций вздохнул. Спящий выбрал самую мудрую позицию. Уснул. И ничего его не касается. А нам живи, мучайся. Еще Кортес. При воспоминании о встрече с наемником Конца передернуло. Мало того, что страху натерпелся, гадости всяких наслушался, так еще этот подлец не мог сделать вид, будто не узнал его. Взял бы деньги, да решил проблему Маргариты раз и навсегда. Нет. Убивать женщин нехорошо. Инций вымученно улыбнулся своему отражению. Такие фокусы не для меня. Многочисленные подробности, которыми щедро поделился Кортес, окончательно убедили Конца, что смерть Маргариты не выход. В смысле, выход, конечно, но будет лучше, если она сама как-нибудь издохнет без вмешательства будущего бывшего супруга. Ну, то есть вмешаться, наверное, придется, но только в самом-присамом крайнем случае. А подойдет ли западной гостиной позолоченная мебель? «Думай о Маргарите», — одернул себя Инций. «А что о ней Мигере думать? Натравлю адвокатов, пусть отдувается. Тогда думай о себе. Что делать с давшим трещину организмом? Вдруг в самый неподходящий момент он выкинет какую-нибудь пакость и...» Живое воображение Конца услужливо изобразило могильный камень. Скромный, но недешевый мраморный прямоуголник с высеченным в уголочке вензелем. Фотография. Нет. К черту фотографию. Небольшой бюст сверху, а под ним вместо скорбных дат список женщин. Вот здесь фотографии будут уместны. Правда, камень тогда придется делать побольше, если перечислять имена достаточно мелким шрифтом и фотографии взять не очень большие, то монумент можно сделать всего 7-8 футов высотой. А рядом обязательно поставить скамеечку, чтобы друзья приходили, читали и завидовали. Тьфу. Инций хлопнул себя по голове и выпил. Мысли привычно скакали с 5 на 10, Однако на сей раз Конец убедил себя в том, что легкость сия есть симптом зловредного контингентированного выползня, возможно, стреловидного, а то и инфекционного. Надо что-то делать. Спасаться как-то надо. Но как? Для начала следовало бросить пить. Инций швырнул опустевшую бутылку в мусорную корзину, уселся в кресло, подпер подбородок кулачком и попытался задуматься. Однако мысли о послужном списке не отпускали. «Наверное, лучше использовать не фотографии, а видеоролики. Вклеить в монумент компьютер и гонять на мониторе самые пикантные моменты в алфавитном порядке. А всех ли я снимал на камеру?» «У тебя выпал день. Ты почти при смерти. Стоп!» Инций вскочил на ноги. «У меня ведь такие связи. В кастрюлю такие ведьмы ходят. Да они меня исцелят без всяких операций!» Конец вызвал на монитор перечень клиенток. «Фата Руслана...» «Помню. Замечательно двигается. Но она вроде предсказательница. Фата Ярица...» «Какие губки!» «Нет, слишком легкомысленно. Я ей себя не доверю. А это...» Инций прочитал следующее имя. «Яна Маннергейм! Как же я сразу о ней не подумал!» Одна из самых сильных колдуний тайного города. Инций надавил на кнопку интеркома. «Милочка, Яна Маннергейм в клубе?» «Одну минуточку». Девушка быстро проверила список присутствующих гостей и ответила. «Да, она забронировала лабораторию». «Умница, лапочка, нет, ну какое золото!» — умилился Инций. «Даже в субботу работает. Не то что эти вертихвостки». Идея отдаться в руки гиперборейской ведьмы показалась Концу гениальной. Предусмотрительный Инций прекрасно понимал, что в женском клубе тайного города без магической лаборатории не обойтись. Не для того, чтобы в ней работали, боже упаси. Это было еще одно место общения, где ведьмы могли похвастаться перед подругами последними достижениями. Или посостязаться в умении варить снадобье. Или приготовить на скорую руку какую-нибудь гадость хорошей знакомой, вроде липкой вафли или скребущего порошка. Да мало ли что. Кроме того, лаборатория активно использовалась косметологами Инция. Одним словом, не простаивала. Желание Яны зарезервировать магическую комнату лично для себя тоже не было ничего странного. Потеющих в тренажерном зале или блаженствующих в гидромассажных ваннах ведьм частенько осеняли гениальные идеи. И они, позабыв обо всем, бросались подтверждать их на практике. Делиться же находками с подружками не всегда уместно. К тому же выхода у гиперборейской ведьмы не было. Работать в офисе она не хотела, дабы не вызывать лишних вопросов у компаньонов. Снимать лабораторию на стороне при наличии собственной очень подозрительно. Оставалась кастрюля. Клуб показался прекрасным местом для передачи посылки. Почему бы ему не выступить и в роли кабинета? «Посмотрим, что же с вами произошло, уважаемый барон». Девушка аккуратно разложила одежду на столе. Брюки, сорочка, джемпер, куртка, носки, ботинки, нижнее белье. И внимательно осмотрела, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Даст ли сигнал обостренное чутье сильного мага? Результат оказался смазанным. Вроде шевельнулось внутри щупальца подозрений, но тут же замерло в недоумении, которое усилилось, когда Яна поняла, что следователи проверяли одежду барона только заклинаниями. На ткани не обнаружилось следов порошков или снадобий. «Вы так в себе уверены?» Гибель Береслава расследовали лучшие маги Зеленого дома, которые, разумеется, свято верили в свою силу. Однако то, что они не применяли прикладные колдовские средства, вызывало подозрения. «Ладно, я не гордая. Я сделаю за вас работу. Тем более, что за нее хорошо платят». Яна отошла к полкам и, поколдовав над составляющими, смешала порошок последнего крика. Вступив во взаимодействие с одеждой мертвеца, он передавал колдуну последние эмоции покойника. Девушка аккуратно посыпала порошком сорочку Береслава, подождала пару минут, постепенно обостряя восприятие, после чего подцепила с воротника щепотку и вдохнула ее. Ничего. Абсолютно ничего. С одной стороны, это подтверждало одно из предположений Миланы. Барон заснул за рулем. Однако Яна не могла поверить, что Берислав не проснулся перед катастрофой. Хотя бы на мгновение. Хотя бы в тот миг, когда ничего нельзя изменить. Чутье опытного воина должно было заставить барона открыть глаза, и тогда он испытал бы ужас или отчаяние. Но порошок последнего крика не мог врать. Перед смертью Берислав был абсолютно спокоен. Во всяком случае, никакого страха. «Вы умерли спящим, барон?» «Я в это не верю». Яна уселась в кресло и задумалась. «Что в активе?» «Во-первых, известный баронам фактор X. Он существует, потому что Мечислав не затеял бы тайное расследование, не получив весомый повод для подозрений. Во-вторых, странная халатность, проявленная следователями. В-третьих, не менее странное поведение Берислава перед смертью. На другой чаше весов тяжелой гирей лежало официальное заключение воевода дочерей Журавля, в котором черным по белому сказано, что смерть барона наступила вследствие естественных причин. Что перевесит? Яна прекрасно понимала, что ее сомнения эфемерны. Отказ от порошков объяснялся уверенностью следователей в своих силах. Спокойствие Берислава тем, что он так и не проснулся. Фактор X. Возможно, именно его не хватает в цепочке рассуждений. Но выдавать свою тайну бароны не станут. Нужно искать что-нибудь еще. Девушка вернулась к столу, сосредоточилась, собрав в кулак всю свою немаленькую силу, и стала медленно, очень медленно сканировать одежду. Вот след предыдущего сканирования. Отпечаток заклинания. Еще один, похожий на шрам. К правде следователи Миланы рвались грубо, но эффективно. Вот оттиск более тонкого вторжения. Здесь работала колдунья, склонная к творчеству. Ага, нашла. Здесь читали ауру. А вот последствия восстановления образов. Яна открыла глаза. Нет, халатность следователей исключена. Одежду Берислава изучили досконально. А порошки? Согласимся, сильные ведьмы могут себе позволить обойтись без порошков. Но еще одним результатом пристального исследования стала очередная странность. На одежде барона не читались магические всплески. Ровный фон, смазанный работой следователей. Ровный фон, который означал, что барон Зеленого дома Берислав не пользовался артефактами. А вот это уже интересно. Любой житель тайного города таскает в карманах пару-тройку, а иногда и больше, облегчающих жизнь устройств. Защитные или сигнальные артефакты, дырка жизни, обеспечивающая стремительный переход в приемную московской обители, антиполицей, в конце концов, гарантирующий, что даже упившись в соплю, не загремишь отсыпаться в кутузку. Да мало ли их. Аксиома. Любой житель тайного города таскает в карманах пару-тройку артефактов. Любой. Кроме барона Зеленого дома? Почему? Яна погладила спрятанный под блузкой серебряный медальон. Ответ, который лез в голову, ей не нравился. Но и других вариантов девушка придумать не могла. Барон Берислав не носил артефакты, поскольку был ортодоксальным адептом Галла. Настолько сдвинутым последователем, что не носил магические устройства даже ради элементарной конспирации. Гиперборейская ведьма вернулась в кресло. Предположим, Милана каким-то образом узнала об этом и убила Берислава, предварительно, разумеется, допросив. Или убийство не входило в планы воеводы, а произошло случайно. Сейчас неважно. Дабы не спугнуть единоверцев барона, Милана объявляет об автокатастрофе и в глубокой тайне готовит карательную операцию. Похоже? Похоже. Но Ратамир и Мечислав инициируют собственное расследование. Почему? Уж не потому ли, что тоже молятся Галла? Не сходится. У королевы от Мечислава секретов нет. Окажись Берислав адептом скверны, барон Сокольников знал бы об этом, как и о том, что Берислава убили. Соответственно, Мечиславу нет необходимости привлекать мага со стороны. Если же Мечислав молится Галла, но не знает, от чего умер Берислав, получается, что и королева этого не знает. В смысле, уверена, что барон погиб в автокатастрофе. А это, в свою очередь, означает, что Милана действует на свой страх и риск. Или воевода подозревает повелителя Сокольников, а потому не докладывает Всеславе? Яна почувствовала, что нужно выпить. Она отыскала взглядом небольшой бар в углу, поднялась, но тут же остановилась. В лежащей на столе сумочке зазвонил телефон. Ответить или промолчать? Потом перезвонить Кортесу и все рассказать. Кортес не маг, но в хитросплетениях интриг великих домов он разбирается лучше любого колдуна. Телефон продолжал звонить. Яна обругала себя за трусость, быстро вернулась к столу и взяла трубку. Я слушаю. Узнала меня? Милана? Никаких имен, быстро произнесла воевода. Мы должны встретиться. Зачем? Мне нужна помощь. Тебе? От меня? Ты шутишь? Никаких шуток, Яна, все слишком серьезно. Я не знаю, кому могу доверять, но хочу иметь надежного помощника. Ты сильна и ты щепетильно относишься к контракту. Я хочу тебя нанять, цена не имеет значения. Милана явно нервничала. Но она сильный маг и способна блестяще сыграть любую эмоцию. Что происходит? Яна, ты профессионал и понимаешь, что я не раскрою ничего по телефону. Мы должны встретиться, запоминай адрес. Девушка медленно вернула трубку в сумочку. Ловушка? Сомнительно. Милана понимает, что Яна будет настороже. И потом, с чего бы вдруг устраивать мне ловушку? С того, что они проследили курьера с одеждой. Тем более странно. Воевода знает, что я не поеду навстречу, не предупредив баронов и не рассказав им о результатах исследования. А ты расскажешь? И Яна поняла, что нет, не расскажет. Во всяком случае, до окончания разговора с Миланой. На это она и рассчитывает. Слишком рискованно. Возможно, у нее нет другого выбора. Но если Милана знает, где находится гиперборейская ведьма, логичнее устроить засаду на дороге к Москве. Перехватить и устранить. С другой стороны, Яна могла воспользоваться порталом. Одним словом, понятно то, что ничего не понятно. Позвонить Кортесу? Яночка, солнышко! А я тебя везде ищу. Задумавшаяся девушка напрочь позабыла об осторожности и поэтому прозевала появление в лаборатории Инция. Привет. Конец с шариком вкатился в помещение и брезгливо покосился на одежду. «Милая, а что это за шмотки? Ты что, стираешь Кортесу белье?» «Проверяю, не бегает ли он по бабам». «Вы, женщины, совершенно нам не доверяете!» «Кто бы говорил?» «Радость моя! Ты совершенно несправедлива! Отношения должны строиться на доверии и взаимопонимании. Все знают, что мы существа ветреные, и мы этого не скрываем». Трепаться конец смог долго, и Яна решила поторопить слова охотливого толстяка. «Инций, что тебе надо?» Управляющий кастрюлей погрустнел. Можно сказать, изобразил депрессию. «Солнышко, ты ведь знаешь, что я чудовищно болен!» «В смысле, скоро станешь чудовищем?» «Яна, я почти умираю, у меня выползень!» «Отвезти тебя к орлицам?» «Они хотят меня резать!» Трагическим шепотом сообщил конец. «Ну и что?» «А мне некогда!» «Пошли кого-нибудь вместо себя!» «Не надо так шутить!» Инци тяжело вздохнул. «Вылечи меня, а?» И торопливо добавил. «Я заплачу бесплатный абонемент на 2 года!» Яна недоуменно подняла брови. «Вылечить?» «Ага! Я не занимаюсь целительством!» «Но ты сильный маг! Прочитай пару статей по теме и поправь мне организма!» А то эрлийцы говорят, что нужно несколько дней. Зато они тебя вылечат. А ты? Я могу тебе навредить. Мне еще никогда не вредили женщины, с апломбом заявил Инций. Правда, на последнем слове его голос предательски дрогнул. Однако Яна не обратила на это внимания. Потому что вы невосприимчивы к большинству болезней. Согласен. Но я бы хотел, Инций. Я не врач. Решительно ответила гиперборейская ведьма. «Но если хочешь, я отрежу тебе. Резать не надо!» Испуганно пробубнил конец. «По-другому не умею. Но...» Управляющий потускнел. «Я думал, ты мне друг. Инций, не смеши меня. Поезжай к орлицам».